После неуверенного кивка калифы, открыл дверь и узрел чудо, немедленно стягивала с глаз повязку. Все внутри сжалось, лечение дало результаты. Но в следующий миг ее безразличные глаза уставились на меня, наполняясь чистой яростью, а рука потянулась к мечу. «Мне здесь не место». Многозначительно посмотрел на калифу и вернулся в коридор, закрыв за собой дверь. «Буду должен», – прошептал перед уходом. Вернулся в общую каюту, чтобы случайно не испортить что-либо, наблюдая за ситуацией с помощью энергии души. Калифа вошла с девушкой в контакт, если быть точнее, она просто болтала обо всем и ни о чем. Нири реагировала на нее значительно лучше, а уж когда моя секси-подружка упомянула о своей принадлежности к Сейферпол, и вовсе позволила сидеть рядом, внимательно ее изучая. Сама она не проронила ни слова, но ее реакция уже говорит о многом и вселяет надежду. Написал калифе записку, с просьбой позаботиться о девушке. Пока лучше не попадаться ей на глаза лишний раз, даже случайно, к тому же мне пора в путь. Также назначил ее главной на корабле в мое отсутствие, накинул костюм и двинулся на палубу. «Ты куда это собрался?» – переняла меня Кроки, о чем-то размышляя, посматривая на воду. «Тренируйтесь, а я ухожу. Нет смысла больше терять время. Свою вещь нужно держать при себе. Я скоро. Гиппо. Первый пункт назначения – Амазон Лили. То же время. Святая земля Мариджа». Молодой на вид блондин в черном костюме медленно двигался вверх по очень высокой лестнице. Каждый новый шаг давался тяжелее предыдущего, а на его лице отображалась буря различных эмоций. Когда же, наконец, перед ним открылся вид на конец лестницы, мужчина глубоко вздохнул и пулей пролетел оставшиеся ступени. На краю лестницы раскинулась большая абсолютно ровная стеклянная платформа без стен и крыши. В ее центре стоял небольшой деревянный столик, а на нем лежала тарелка с куском мяса. Рядом со столиком располагался белый диван, на котором лежала, раскинув ноги в стороны, очень красивая на вид девушка-блондинка с пышными формами. Встретившись с девушкой взглядов, мужчина упал на колени и опустил голову. «Простите, я в очередной раз вас подвел», — заявил блондин. «Несколько лет назад я взял под свое крыло довольно интересного юношу. По своим же правилам, я должен был его устранить, но талант парня зародил во мне надежду. Долгие годы он развивался в правильном направлении, крепчая на глазах, но за последнее время он совсем отбился от рук. Раньше его выходки мы могли еще как-то оправдать, но несколько дней назад он полностью вышел из-под контроля и перешел допустимую черту. Если я последую вашему слову и не вмешаюсь, все старания пойдут прахом». Повисла тишина, которой не выдержал блондин. «Какие будут указания императрицы мира сама?» «А-а», смачно зевнула девушка и махнула свободной рукой. «Забей. Насчет залы, или полы, или мисс Даблфингер, на Вики я так и не понял, зала, ее кличка или же имя, но имя Паула мне все равно нравится больше, так что ее будут звать так». Глава 90. Против пиратской императрицы. Чтобы добраться до Амазон Лили, пришлось сперва сделать крюк на архипелаг Сабади. На острове Амазонок этого мира я раньше не бывал, навыком проложить путь не могу, но, во время тесного контакта с их императрицей, я прихватил на всякий случай несколько ее волосков. Вот и пригодились. Ошибкой было отправляться в путь ночью, все магазины на архипелаге, что занимаются созданием библикарт, оказались закрыты до утра. Поспешишь. В этом мире, стоит заметить, сильно недооценивают с виду самый обычный клочок бумаги, что называется библикартой. Во-первых, благодаря ему ты всегда будешь в курсе физического состояния человека, которому она принадлежит. Враг это или же друг, не имеет значения. Я могу на оба варианта придумать как минимум парочку вариантов применения. Во-вторых, ты всегда можешь найти с ее помощью владельца. К примеру, ситуация со сбежавшими из Импилдаун. Будь у дозора библикарта каждого пойманного преступника, за неделю большая их часть вернулась бы обратно на свои койки в подводную тюрьму. Почему нельзя было воспользоваться столь очевидной петлей на шею? Понимаю, побег из Импилдаун – событие неординарное, на моей памяти их было всего два, но ведь были же. Всех сбежавших поймать было бы затруднительно, особенно отбросов, что присоединились к течу, или организовали другие группировки, но были и одиночки. Пока что это не моя забота, но преимущество такого хода очевидно. Неужели никто в этом мире не додумался до столь очевидного использования странной не совсем бумаги, или им наплевать? Архипелаг Сабади сильно изменился с моего прошлого визита. Нет, структурно это все те же мангровые деревья, что удерживают на себе шматы земли, на которых обживаются люди, но пиратов в прошлый раз было значительно меньше, чем сейчас. И это при том, что тогда был слет так называемых сверхновых. Даже ночью, чуть ли не на каждом шагу кипели разборки разномастных слабаков, со смешной внешностью и именами, но моего присутствия определить они не могли. Для дозора настали поистине сложные времена, раз весь архипелаг погрузился в хаос. По мне, одного отделения на весь мир слишком мало. Среди пиратов высмотрел хорошо мне знакомую особу, Фаварию, или же как я решил ее звать, Фи. Ну а чего, она ведь постоянно от меня нос воротит. Так вот, моя бывшая начальница и всего СР-7, нацепив черный костюм, плотно обтягивающий все тело, устроила бойню пиратов под луной. Решил за ней какое-то время проследить, все равно ведь придется куковать на архипелаге до утра. Жаловаться ни на что, халява до сих пор капает. +3. И каково же было мое удивление, когда настырная дамочка повстречала пиратов, что смогли пережить ее первую атаку, и принялась их допытывать о черном корабле с черными парусами. До сих пор меня ищет. Обидно, насколько она красивая, настолько же и тупая. Развернулся и полетел в противоположную часть острова. Пускай дальше ищет, мой корабль ей никогда не отыскать. Чтобы скоротать время, тоже решил слегка проредить пиратские ряды, чем и занимался до самого утра. За 3 часа библикарта Барахенкак была готова, и я полетел в направлении, что она указывала. За 8 ночных часов и 3 дневных получил 1980 атрибутов и 50 за ночную охоту. Убил много, но их качество. Итого я имею на данный момент 2030 свободных очков атрибутов и 720-500 за Белоуса и 220 за других пиратов, распределенных еще в Маринфорде, плюс атрибуты за сражения и тренировки. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 1-148-256, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 2-305-815, С плюс Л, В, доступно для использования 99%, энергия души, 2-742-215, П плюс И, У, доступно для использования 99%, сила. 551-564 плюс 300 равно 864. Ловкость. 549-571 плюс 300 равно 871. Выносливость. 925-929 плюс 400 равно 1329. Привлекательность. 282-284 плюс 500 равно 784. Интеллект. 359-361 плюс 500 равно 861. Удача. 915-917 плюс 750 равно 1667. Пояснение. А Б плюс С равно Д, А, атрибут прошлого инфа. Б, голый атрибут сейчас, только естественный рост. С, атрибуты, что добросил ГГ. Д, итоговое значение атрибута на данный момент. Упор сделал в показатели души, но и про физические забывать нельзя. 230 тысяч дарики. Хе-хе-хе. Теперь я не то что с адмиралами, но и с Йонко в лобовую потягаться смогу. Примечание автора. Нет, не сможешь, хе-хе. Говоря о чистой физухе, без воли, навыков и т.д., я вижу расположение сил в мире куска примерно так. Замы Йонко от 10 до 100 тысяч дарики. Адмиралы дозора от 100 до 350 тысяч дарики. Йонко от 350 до 700 тысяч дарики. Роджер, Белоус на пике. Надеюсь, никого не забыл, не показавших свою силу вроде Шибека включать не стал. 1 миллион дарики. Повторюсь, это чисто в плане физухи. Воля легко нивелирует отрыв между этими цифрами. Ну и конечно же бывают исключения. Что тут говорить? Смотрю на числа и не могу отделаться от мысли, какой абсурд. Знал бы, что такая халява находится под самым носом, еще с приюта свалил бы на свободе и сейчас смело мог считаться абсолютным существом этого мира. Навыки. Языки. Улучшенная выживаемость. 44 уровень. Улучшенные любовные игры. 81 уровень. Улучшенный анализ. 2 уровень. Улучшенное управление энергией жизни. Уровень 145. Кулинария. Уровень 183. Улучшенное управление энергией души. Уровень 9. Улучшенная регенерация тканей. Уровень 16. Боевые искусства. Уровень 198. Медицина. Уровень 165. Морская навигация. Уровень 77. Абсорбция. Уровень 11. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 720 единиц. уровень 72. Королевская воля, минимальный порог формирования 100 тысяч энергии, затраты на формирование 43%. Уровень 57. Навыки значительно подросли. Больше я и секунды жалеть не буду, что сунулся в Маринфорд. Королевская воля уж слишком хорошо себя показала, постоянно ее использую, тратя энергии впустую, чтобы развивать навык, даже прямо сейчас. Через 4 часа пути на горизонте показался еще один пример нерукотворности этого мира. Неужели кто-то на полном серьезе будет утверждать, что при создании ландшафта этого острова не приложил руку человек? Или, если быть точнее, дьявольский фрукт. Весь мир выглядит как один большой конструктор льва, лепили, что в голову взбредет. Жители острова заметить меня не могли, из-за своей слабости, да и не пытались. Им, по всей видимости, было не до меня. Одна половина жительниц устроила массовую охоту, гоняя живность по всему острову, а вторая сгребала фрукты и ягоды, заполняя ими несколько огромных телег. Мой же путь, формируемый библикартой, лежал прямо во дворец, где восседала на троне императрица пиратов. «Ты!» — встретила меня девушка скривившимся в раздражении лицом. «Проваливай с моего острова, мужлан!» Хаэм покосился на нее, не торопясь сближаться. При любом варианте она нападет на меня, и провел анализ. 24 тысячи дарики. Что-то персонажи массово принялись прибавлять в силе. Мне это не нравится. Так-то ты встречаешь своего хозяина? Что за неблагодарная вещь? Да как ты смеешь? Вскочила Хэнкок с места и сложила руки в форме сердца. Сладкий ветер безумной любви. Все вокруг приняло розовый оттенок, а система выдала сообщение. Внешнее воздействие нейтрализовано. Но даже с навыком я потерял 50 тысяч здоровья. По всей видимости, урон ее фрукта зависит от влечения цели к пользователю. У меня в штанах, при виде девушки, только благодаря энергии жизни все спокойно, но организм-то не обманешь. Какая непослушная вещь, выделил последнее слово. Хотя, поднес руку к подбородку, изображая мыслительный процесс, но я уже несколько раз прокручивал в голове такой вариант развития событий. Ты недостойна этого звания. Как ты смеешь, отброс. Застыла в изумлении на несколько мгновений девушка, но быстро пришла в себя, выставив перед собой руку, над которой сформировалось розовое сердце, словно воздушный шар, который она натянула как тетиву лука, а на меня обрушился град розовых стрел. Атака, скажем прямо, довольно слабая, если можешь противостоять окаменению. Обстрел можно сравнить примерно с 10 одновременно стреляющими лучниками, не более. Даже без воли, с нынешними показателями я легко смог избежать их все. После такого, даже моей вещью ты называться недостойна. Навозный жук осмотрел ее, скривившись в ответ. По внешности и поведению ты даже на него не тянешь, жуки бывают полезными. Понижаю тебя до клопа, но если будешь и дальше так себя вести, чего бы мне это ни стоило, я тебя прикончу. Отметив полную неэффективность фрукта, Хэнкок сама бросилась в атаку. Прыгнув вперед, девушка приземлилась на руки и выбросила в мою сторону ногу, которую я с легкостью поймал. Невозможно, не прикончишь, потому что сама этого не хочешь. Однако, даже если бы ты желала этого всем сердцем, силенок у тебя не хватит даже меня поцарапать. Крутанулся на месте, не отпуская ногу, и запустил девушку в ее каменный трон. С грохотом его проломав, она повалилась позади, а на моем пути появилась шипящая змея, защищает хозяйку, но, ощутив от меня потоки королевской воли, мгновенно уползла в неизвестном направлении. Я сделал большую ошибку, посчитав, что Хэнкок действительно полюбила Луффи. Очевидно, что на нее произвела впечатление полная асексуальность парня, а также противостояние Тенири и Убита, но она же все время вела себя не как влюбленная. Влюбившись, она ослабла до полной неспособности двигаться. Бред. Она должна была, как помешанная, извиваться вокруг парня, в попытках привлечь его внимание. Каждый контакт с типа резиновым тоже лишал ее сил, вплоть до падения на колени, когда тот ее обнял и сковал по рукам в Маринфорде. Влюбленный человек, наоборот, будет желать контакта с любимым и при каждой возможности к нему стремиться. Именно так работает любовь в реальном мире, а не вот это вот все, что продемонстрировала Хэнкок. Все переломы поведения – это прорывы ее настоящей натуры, что обожает ощущать на себе чью-то сильную руку. Девушка настолько глубоко загнала свое истинное «я», что начала его забывать. «Сестра, что за шум? Что-то случилось, сестра?» Мои размышления прервали две ворвавшиеся в помещение девушки, обе значительно выше Хэнкок. У одной была стройная фигура, но неестественно большое и круглое лицо, вторая же походила скорее на огромный арбуз на ножках, чем на человека. «Мужчина, что ты сделал с нашей сестрой?» Синхронно направили на меня оружие девушки, только угрозы для меня они не представляют. 10 и 12 тысяч дрики. «Вон!» — раздался слабый голос Хэнкок из-за обломков трона. «Пошли прочь!» К моему удивлению, правительница острова обращалась к своим сестрам. «Сестра, я все еще императрица этого острова, вы обязаны подчиняться моим приказам, так что проваливайте!» Сорвалась на крик девушка. Сестры, озираясь неуверенно, вернулись за дверь. Та, что крупнее, осталась подсушивать, а вторая куда-то убежала. «И что это было?» Посмотрел на Хэнкок, но та отвела взгляд. «Твои сестры, зачем же так грубо с родней? Я не должен их вроде как знать. Сыграем так, такой же сомнительной красоты, как и ты. Мне все простят», — буркнула Хэнкок, — «ведь я красивая». «Да верь в это и дальше», — почесал подбородок. «Что же мне с тобой делать?» Я опустила взгляд девушка, а плечи ее начали трястись. «Я согласна быть твоей рабыней». «Рабыней?» — изобразила изумление. «Не еет. Чтобы стать моей рабыней, тебе придется сильно постараться. Сейчас же, как сказал ранее, для меня ты не важнее клопа. Еще один проступок, и я тебя тапком раздавлю. А может быть, если будет совсем плохое настроение, то и весь этот остров. Я буду подчиняться, только не трогайте жителей». Ее высокомерная маска на миг треснула, щеки порозовели, а на лице расплылась довольная улыбка, но исчезла столь же мгновенно, как и появилась. «Г-г, господин», через силу выдавила последнее слово девушка. «Проверим», кивнул с холодным лицом. «Прикажи сестрам вернуться». «Что? А ты чего ожидала? Выполнишь для меня пару заданий наедине, и мы в расчете? Ха! Тебе придется доказать свое послушание, чтобы достойно извиниться за нападение, Сандерсоне, Мэриголд». К этому времени третья сестра вернулась к двери. «Войдите». Оказавшись внутри, эта парочка вновь направила на меня оружие. «Прикажи им бросить оружие и не двигаться, чтобы здесь не происходило». «Сестра», — прошептала круглая из сестер. «Да», — кивнул, «и помалкивать». «Вы слышали указания этого мужчины», — бросила сестрам Хэнком. «Но, сестра», — на сей раз заговорила стройная, — «вы слышали мой приказ», — вновь перешла на крик императрица. «Выполняйте». Девушки побросали оружие и синхронно кивнули. «Отлично», — довольно улыбнулся. «Небольшая демонстрация силы не помешает». Сору переместился к сестрам, выбросил их оружие через окно и вернулся на место. Все произошло настолько быстро, девушки даже дернуться не успели, вытаращив на меня глаза. «Хоть одна из сестер понимает, что случится, окажи вы сопротивление. Перейдем к извинениям. Иди сюда», — поманил пальцем. Хэнкок медленно поднялась на ноги и подошла ко мне. Урона она практически не получила, сильно вредить ей я и не собирался. Случившееся было демонстрацией моего над ней превосходства, девушка не смогла бы подчиняться кому-то слабее себя. «На колени», — строго скомандовал. «Что ты себе позволяешь?» Синхронно выдали сестры у двери, заткнулись, осекла их Хэнкок взглядом. «Я кому велела молчать?» Девушки замолчали, но их взгляд, казалось, сейчас способен испепелять. «Я жду», — посмотрел на Хэнкок, слегка вздернув подбородок, и та плюхнулась передо мной на колени. «Хорошо», — кивнул, — «теперь покажи язык». Девушка непонимающе на меня покосилась из-под лба, но выпустила между пухлыми губками кончик языка. «Смелее. Шире открой рот и высунь его насколько возможно. За послушание повышаю тебя до навозного жука». Улыбка на лице расплылась шире, когда, между ее ног, на полу, заметил маленькую лужицу жидкости. Это определенно была не моча. Ей происходящее нравится ничуть не меньше, чем мне. «Молодец, я доволен». Глава 91. Сандерсоне и Мэриголд. «Ладно, вставай», — поманил Хэнкок, что так и застыла с высунутым языком, по которому стекала слюна и капала на пол, ожидая дальнейших указаний. «Никаких титулов у меня нет, чтобы передо мной стояли на коленях». Девушка молча выполнила указания, игнорируя подколку. Понесло от непривычности ситуации. «Я прям отъявленным пиратом сейчас себя чувствую. Теперь можно и твоими сестрами заняться», — направился в сторону двух других девушек в комнате. Хэнкок заметно напряглась, но молчала, а вот ее сестры, при моем приближении, попятились назад, озираясь по сторонам, в поисках оружия для защиты. «Что ты за императрица такая?» — обернулся к Хэнкок. «Раз подданные не слушаются твоих приказов, я велела вам не двигаться», — неуверенно проговорила девушка, переводя взгляд то на сестер, то на меня. В итоге она то ли сломалась, то ли приняла решение следовать по выбранному пути до конца, но голос ее начал звучать значительно увереннее. «Выполняйте приказ, а не то я сама заставлю вас застыть», — обратив в камень. Поравнявшись с буферами девушек, ростом я был как раз им в верхние 90 и приложил руку к оголенному плечу стройной из сестер Горгон, медицинским навыком восстанавливая кожу на спине. Что могу сказать? Физически слабая обладательница хаби-хаби, но мидьявольского фрукта типа Зан, модели Анаконда, который позволяет пользователю превращаться в анаконду. Вполне могу представить девушку в соблазнительном образе. Первое рабское клеймо удалено. Приложил руку к плечу круглой девушки и принялся проводить ту же процедуру. А вот эту обладательницу фрукта типа Зан, хаби-хаби номи, модель королевская кобра, что позволяет пользователю превращаться в королевскую кобру, а также плеваться ядом, представить сексуальной не получается. Совсем не в моем вкусе. Второе тоже выведено. Потер руки. Теперь никто не сможет доказать, что вы когда-то были рабынями Тенериюбита. Сандерсония и Мэриголд вытаращили в шоке глаза, переглянулись, посмотрели на меня, на свою сестру, мигом сбросили накидки со спины и... «Сестра, твоего клейма больше нет», — запищала стройная тонким голоском. «Твоего тоже, сестра», — ответила более грубым голосом крупная. «Даже ее грубый голос мне не нравится». Покосился, прищурившись, на Хэнкок. Девушка быстро смекнула причину моего к ней внимания и выставила вперед руки, сформировав пальцами символ сердца, с раздраженным лицом. «Я вам что приказала?» Без тени былого сомнения в голосе орнула императрица, да так громко, что и у меня уши слегка заложило. «Даю последний шанс, иначе». Выровнявшись по струнке, как бравые солдаты, сестры застыли на месте, словно каменные статуи, стараясь даже дышать через раз. «Это больше похоже на повиновение», — вернул руку на плечо стройно из сестер, плавно переливая в ту энергию жизни и распределяя по всему телу. «Я еще не закончил. Признаться, мне не совсем плевать на судьбу этого острова. Да, здесь царят свои порядки, что мне совсем не нравится, как и не понравится большинству мужчин с местным негативом к противоположному полу, но это абсолютно гостеприимное место для женщин. Более того, у них с давних времен сформированы свои правила и законы, делая этот остров настоящей страной с полноценной системой управления, пусть и средневековой, вполне самодостаточной страной. Как именно это место сформировалось в текущем виде, мне пока непонятно, но это не значит, что я имею право его разрушать. Остров Амазонок неплохо защищен от внешних нападок пиратов своим географическим положением, посредством абсолютного штиля Калмбелт и кишащими вокруг монстрами. Защищен титулом Шичибукой своей императрицы от дозора и мирового правительства, только вот я намерен забрать их правительницу с собой и должен оставить кого-то равноценного, или даже сильнее. Новыми защитниками станут Сандерсония и Мэриголд, чему я и способствую, пичкая под завязку своей энергией жизни стройную из сестер. О побочных эффектах сейчас думать не приходится, я не собираюсь сидеть на этом острове несколько месяцев, чтобы эти слабачки обогнали сестру по показателям. И так задержался в ожидании пробуждения Нири. Сократится их срок жизни от этого или нет, не знаю, слишком мало мною проведено на эту тему исследований, а медицинский навык не говорит, сколько в теле того или иного человека осталось жизненной силы и когда она иссякнет. Когда в тело зеленовласой девушки было слито под сотню тысяч энергии жизни, ощутил приближение к острову кого-то очень сильного. Кто бы это ни был, есть у меня догадки, он не слабее меня будет. Вот куда бегала стройная, звать подмогу. Пришлось подкорректировать планы. Изначально я хотел им передать по 5 сонет тысяч энергии, чтобы девушки преобразовали их примерно в сотню тысяч дрики. По моим наблюдениям, усваивается примерно 10-20%. Если хорошенько выложиться, могут увеличить процент усваиваемого. А я смог бы проследить за их сроком жизни, со столь скачкообразным развитием и, по возможности, подлечить. Хэнкок, с нынешним уровнем сил, на их фоне смотреться будет даже блекло. Но перед возможным боем я не могу лишить себя половины всего запаса жизненной энергии. Прошу не спешить с выводами по поводу роста сил. Если кто-то помнит сокровища рыболюдей, таблетки из шкатулки Урашимы, что мгновенно увеличивали силу, но старили. Вот именно это ГГ по незнанию и хотел провернуть, но не успел. Они бы стали сильнее, но и состарились бы за 2-3 года. Более плавный рост и отдача, но эффект тот же. Без системы халявной силы не бывает. Остановился на сотне, прибавка в 20 тысяч дарики и так сделает их обеих сильнее Хэнкок. Переключился на крупную, замедляя переливание таким образом, чтобы к концу ее пропитки все мои показатели достигли предела, сливая меньше, чем вырабатывает мое тело. Закончил. Тяжело вздохнул, чтобы с виду казалось, будто я сильно вымотался, а не полностью восстановился, и повернулся к Хэнкок. Прикажи им собрать всех девушек острова и устроить массовый бой за освободившееся место императрицы острова. Девушка сильно удивилась, но быстро вернула прежнюю нейтральную маску на лицо. Чему ты удивляешь? Или прикажешь мне сидеть с тобой на этом богом забытом острове? Нет, ты идешь со мной. Вы все слышали. Указала она пальцем в сторону сестер. На приказ императрицы девушки быстро скрылись в дверном проеме, одарив меня и сестру странным взглядом напоследок, а мы последовали за ними, но куда медленнее. Покинув дворец, что, для моего вкуса 21 века, выглядел так себе, вышли на улицу, где не было ни души, и направились к месту скопления подтянувшихся сил, где добавилась еще одна сильная персона, но слабее первой. Что вы сделали с моими сестрами? После нескольких минут следования за мной, поинтересовалась Хэнкок, но я не ответил. Через еще несколько минут пути в тишине, девушка опять не выдержала. Хозяин, наглеешь, покосился на девушку. С какой стати я должен что-то объяснять? Только твое поведение начало мне нравится, и на тебе. Обратно хочешь на уровень клопа? Бывшая императрица опустила виновато голову. Каждое мое грубое слово только больше распаляло девушку. Ладно, если она меньше будет беспокоиться о своей родине и близких, возможно, будет более податливой. Я дал твоим сестрам шанс стать сильнее за короткий промежуток времени. Если не будут шланговать и выложиться в сражении на полную, получат прибавку в силе на 15-20 тысяч дарики. Ты таких единиц измерения личной силы, возможно, не знаешь. Простыми словами, они разом обойдут тебя по силе. Спасибо. Неожиданно для меня, счастливо улыбнулась Хэнкок. Не обольщайся, я сделал это не для тебя. Сейчас для меня ты не важнее жука. Будешь дальше наглеть или ослушаешься приказа, я на тебя наступлю, но если будешь вести себя правильно, постепенно можешь дорасти даже до человеческого статуса и соответствующего отношения. Все в твоих руках. Хе-е-е, недовольно протянул, отслеживая перемещение сестер девушки, стараешься для них и на тебе. Что-то случилось. Улыбка исчезла с лица девушки, сменяясь полной серьезностью. Ничего серьезного. Скоро сама все увидишь. Еще раз ее пристально осмотрел. Подчиненные плюют на приказы с высокой колокольни. Совсем ты никчемная императрица. На берегу нас караулили 5 человек. 2 сестры, из-за которых я излился, и низенькая старушка с длинной тростью, что вместе не представляли достойной угрозы, чтобы привлечь мое внимание, но другие 2 персоны заставили напрячься. На небольшой возвышенности сидела стройная и высокая женщина с короткими черными волосами. Одета она была в розовую футболку, на которой был изображен черный паук. Кроме этого, поверх футболки она носила черную куртку с воротником и манжетами, похожими на крылья ворона. Женщина носила брюки и пояс с белым кардиганом вокруг талии. Также она носила белые ботинки. Из украшений на ней было ожерелье из желтого бисера, живот был открыт. В руках она держала сигарету. Еще одна коптилка. Целоваться, наверное, с ней одно удовольствие. Ладно, это не моя проблема. Агент мирового правительства, констатировала Шакки, бывшая пиратка и императрица Амазон Лили 2 или 3 поколения назад, точно не помню. В отпуске, улыбнулась женщина. Или же отпуск закончился. Рядом с ней стоял мужчина в круглых очках, с длинными седыми волосами, зачесанными назад и бородой, которая образует полосатый узор на его нижней челюсти. Через его правый глаз проходил давно заживший шрам. Одет он был довольно просто, в обычную футболку, шорты и сандалии. На плечи был накинут большой серебристый плащ с капюшоном. В руках он держал меч. Демон Максим направил в мою сторону оружие темный король Сильверсрейли, бывший первый помощник в команде короля пиратов. «Мы не позволим тебе похитить Хэнкок», глава 92. План боя против Рейли и Шакки. Мировая знать в край обнаглела, закинула ногу на ногу Шакки, покуривая сигарету. Раз подряжает агентов Сейферпол на поиск и возврат сбежавших рабов. Стоит заметить, для своих лет женщина выглядит довольно соблазнительно. Жаль, что у нее муж есть. Дымит как паровоз, надоело. Вокруг одни курящие бабы, совсем не жаль. Использовал анализ на жене Рейли. Система развития, анализ, имя, Сильверс Шакки, очки здоровья, ОС, 446-624, энергия жизни, 1019-682, энергия души, 985-718, сила, 544, ловкость, 698, выносливость, 821, привлекательность, 558, интеллект, 931, удача, 662, без малого 102 тысячи дарики. Поражающий уровень сил, если учесть, что она уже 42 года как отошла от пиратских дел. Ее разыскная листовка на глаза мне не попадалась, но Гарп не зря называл женщину легендой. Шакки сейчас сильнее всех попавшихся мне на глаза старпомов Йонка. Встреться мы в мой первый визит на Сабаде, и у меня были бы большие трудности. Хотя, я тогда и так хлебнула всей души дерьма этого мира. Сложно представить, какой у нее был показатель Дарики на пике возможностей. Кому интересно, на пике сил Шакки, по моему субъективному мнению, была на уровне сильных адмиралов дозора 300-320 тысяч Дарики. Да, сестра, уверенно поддержала Сандерсони незваных гостей. Мы тебя не отдадим за столь незначительную, пусть и важную для нас услугу. Пусть он и свел рабское клеймо небесных драконов с наших спин, кивнула, поддерживая сестру Мэриголд. Это не дает никаких прав этому мужчине обращаться с тобой как с рабыней и забрать тебя с собой. Он что сделал? Переспросила невысокая старушка с толстыми губами и морщинами на лице, из-за преклонного возраста, не сдержав удивления, как остальные участники облавы на меня. Зовут эту особу Глориоза. У нее довольно большие, темные глаза и ярко выраженные скулы. Одета она в традиционную рубашку куджа бордового цвета с розовой каймой, а также поверх нее накинут белый плащ, как и у других жительниц острова. Также на ней был пояс из зеленых бусин, что поддерживал короткую юбку с темными пятнами. У нее длинные белые волосы, в которые был вплетен, с левой стороны головы, розовый цветок. «Покажи им!» — приказным тоном обратился к Хэнкок. Девушка легко кивнула в ответ, развернулась на месте и скинула с себя верхнюю накидку, демонстрируя всем абсолютно чистую спину. Но как, не унималась любопытная старушка, спустя столько лет, дьявольский фрукт, предположила очевидный вариант, даже не близко. Я, возможно, лучший врач этого мира, уж восстановить пару сантиметров поврежденного кожного покрова для меня плевая задача. Рейли и Шакки молча переглянулись, на мое заявление, но не проронили ни слова, все вышесказанное не имеет значения. Присоединился к разговору Рейли. Мы не позволим похитить Хэнкок. К моему удивлению, правую руку Роджера тоже удалось просканировать. Система развития, анализ, имя, Сильверс Рейли, очки здоровья, ОС, 2-226-133, энергия жизни, 4-110-379, энергия души, 2-514-488, сила, 1-439, ловкость, 1-218, выносливость, 1-547, привлекательность, 891, интеллект, 1165, удача, 1223, 411 тысяч дарики. Этот старик в чистой физухе сильнее меня даже в старости. Ранее было интересно, какой обладала силой на пике Шакки. Беру свои слова назад. Вот кого бы я действительно хотел увидеть на пике сил. Опять же, кому интересно, по моему личному мнению, Рейли на пике был примерно равен сильнейшим из Йонка, возможно, чуть выше, 700-750 тысяч дарики. ХМ, вот оно что. Понятно, почему они загадочно переглянулись, при упоминании моих медицинских навыков. Первый на моей памяти мужчина с такими проблемами. Возможно, это получится как-то использовать. Хроническое заболевание, варикоцеле. Похитить, думаешь, сейчас происходит именно это? Внутри вспыхнула злость. Но я быстро ее подавил, однако, все собравшиеся ощутили угрозу, приняв боевую стойку. Все, кроме Хэнкок. Девушка с сомнением в глазах посматривала то на меня, то на ее образовавшихся спасителей. Ты меня с собой не равняй, старый пират. Можно ли выйти из сложившейся ситуации без боя? Внешнее воздействие нейтрализовано. Можете, даже не пытаться. Довольная улыбка расплылась на моем лице. Продвинутые техники воли наблюдения на меня не действуют. Тратить энергию души, чтобы получить секундное преимущество до начала боя, как мои оппоненты, не спешил. Победа в этом сражении будет зависеть от каждой крохи доступных ресурсов, и тратить их заранее не имеет смысла. Если начнется бой, при первой же возможности нужно убить Шакти. Она, после Рейли, самая опасная для меня здесь. Чтобы не получить удар в спину в основном сражении, нужно расчистить площадку. Хэнкок и ее сестры идут следующими, а затем тяжелое и затяжное противостояние с Темным Королем, из которого именно я выйду победителем. Да, он пока сильнее, но слишком много благосклонных факторов именно на моей стороне. Для начала, стоит все же попытаться избежать физического конфликта. Если боя все-таки не избежать, первый удар направлю в Хэнкок и ее сестер. Три волны ранкяку, по одной на каждую девушку, подкрепленные волей, конечно же. Сам, формируя ядро королевской воли аж на миллион единиц энергии, брошусь на Шакти. Таким нехитрым образом Рейли придется выбирать, защищать группу совсем еще зеленых детишек или его жену, в чьей силе он уверен. Вот только на то и расчет. Моя атака на его жену будет как раз с расчетом мощи, чтобы убить первым же ударом. Даже если успеет среагировать, без предвидения будущего, она физически не успеет сформировать такой же силы атаку в противовес и лишиться головы, знаменуя о неизбежности моей победы. Дальше бой может пойти по трем возможным сценариям. Первый и самый удачный для меня вариант – Рейли, из-за смерти жены, впадет в отчаяние и лишится любого желания сражаться. В таком случае мне останется только подключить бога Ракушики со вторым гером, докинув в каждый кулак по ядру королевской воли, и уничтожить возникшую проблему. Да, он вдвое сильнее меня физически, но это мизерное преимущество на фоне моих техник физического усиления. Второй вариант можно описать словосочетанием «нейтральная паршивость». Если Рейли, благодаря опыту бесчисленных сражений, сможет совладать со своими чувствами, сохраняя хладнокровие, и броситься на меня в атаку. В этом варианте использую второй гир, чтобы сократить разрыв сил, и буду использовать Хэнкок с ее сестер, как отвлекающий фактор, чтобы заставить старика открываться, при их защите. Рано или поздно его сила иссякнет, возраст слишком важный козырь, регенерация энергии у него втрое ниже моей. Грех не воспользоваться очевидным преимуществом. Третий и самый паршивый вариант, Рейли из-за смерти Шакти впадет в безумную ярость, сливая остатки силы с одной лишь целью, прикончить меня любыми средствами. В таком случае, опять же подключая второй гир, придется отступать вглубь острова, скрываясь в джунглях, тем самым выигрывая драгоценные минуты, пока прилив сил спадет. Он уже старый, более получаса не продержится, а там выйду уже я в боевом режиме. Бог Ракушики, второй гир и в кулаки по ядру королевской воли, прерывая жизнь назойливого старика. И конечно же, ни в коем случае нельзя забывать, когда-то этот человек был правой рукой короля пиратов. У него наверняка есть какие-нибудь козыри в рукаве, но с нынешним его уровнем сил, никакой его козырь не сможет меня убить одним ударом. Послушайте, попытаюсь первым делом решить проблему без боя, у меня есть предложение. Глава 93. Выбор Хэнкок. Говоря на чистоту, ты, старик, указал на Рейли, на данный момент физически сильнее меня. Ты, перевел взгляд на Шакти, курящая женщина, лицо скривилось в гримасе отвращения, значительно слабее меня. Брось ты эту гадость. Но она не послушала. На них же, кивнул в сторону сестер Хэнкок, вам даже в малейшей степени не стоит рассчитывать. К чему ты клонишь, агент? Прищурился на меня Рейли. Агент в отпуске, как верно заметила твоя жена. Поправил его. Если между нами завяжется бой, весь остров будет разрушен, его население значительно сократится или же вымрет вовсе, а из здесь присутствующих выжить сможет только один человек. Указательным пальцем показал на себя, затем на старика. Буду это я или ты, точно не знаю, но остальные, так или иначе, погибнут. Рейли в ответ хмыкнул, на что я кровожадно оскалился. Даю слово, так и будет. Мои слова и действия вновь заставили Темного Короля напрячься. Скажу больше, преимущество в силе совсем не гарантирует твоей победы. Будь я наблюдателем, делающим ставки на победителя, вас бы не выбрал. За моими плечами обучение, техники, а чему и кто учил вас, опыт сражений, все ваше обучение, чего и у меня с излишком, а твоя болезнь, старик, многое говорит о ваших способностях, точнее, об их скудности. Мне не понадобится и минуты, чтобы от нее избавиться, как и любому другому мастеру управления энергией жизни. Так или иначе, результат боя не устроит обе стороны, потому я предлагаю договориться. То есть просто так ты не отступишься? Поинтересовалась Шакти. Ха, размечтались. Я что, по-вашему, зря тащился в эту жопу мира, делал этих двух соплячек сильнее, указал на сестер Хэнкок и очищал их спины? Но ты сам бахвалился, улыбнулась Шакти, что для столь первоклассного врача это не составило особого труда. Если умеешь что-то, не делай это бесплатно. Что ты предлагаешь? Спросил Рейли. Рейли, Шакти, закричала недовольно Глориоза. Я позвала вас не для того, госпожа Нён, перебила печальным вздохом Шакти, как не прискорбно это признавать, парень заметил верно, пусть и слегка все приукрасил. Мы с Рейли определенно попытались бы его увести в море, но сражение обладателей королевской воли оставляет после себя разрушительные последствия. Но, хватит жаловаться, опять хотела возразить старушка, но на сей раз перебил ее я, и так уже сделал для этого острова больше, чем тот заслуживает, оставив сразу двух хранителей на замену одной. Только вместо выполнения приказа, они прохлаждаются здесь, теряя драгоценное время. Посмотрел на Хэнкок, насколько же надо быть бездарной императрицей, что за несколько часов моего здесь пребывания, подданные еще ни разу не выполнили полноценно ни одного твоего прямого приказа, вернулся к основной теме. Предложение мое звучит следующим образом. Пусть Хэнкок сама решит, оставаться ей здесь, прозябая номером 3 до самой старости, или же пойти со мной, в качестве дополнительного приза, чтобы и вы сюда тащились не зря. При любом исходе я дам вам двоим возможность завести ребенка, указал на супружескую пару. На добрых 5 минут повисла тишина, пока все обдумывали мое предложение. Даже Хэнкок, озираясь на остров, о чем-то сильно размышляла. Я не вижу другого варианта выхода из сложившейся ситуации. Убивать Рейли и Шакти не хочу. Они неплохие люди, если верить показанному в оригинале, завязали с пиратством. Уничтожать этот остров тоже не хочу. Да и Хэнкок, что ненавидит меня всем сердцем из-за этого, мне не нужна. Насколько могу, я пытаюсь играть в нашу игру рабыни и господина, но ее высокомерный характер просто так никуда не денется, а если я приложу руку к уничтожению ее сестер и родины, не хочу однажды проснуться с ножом в сердце. Меня это не убьет, но и приятного мало. Столько усилий приложил, чтобы она с максимальной легкостью покидала это место, но окончательное решение принимать не мне. Если Хэнкок решит остаться, нарушила тишину Шакти. Даю слово, что покину этот остров и никаких претензий иметь не буду. Если пожелаете, покину насовсем, кивнул для утвердительности. Но, если она решит уйти со мной, вы не станете этому никак препятствовать. Сестра, радостно воскликнули Мэриголд и Сандерсоне. Госпожа Нён обратилась к старушке Шакти. Так тому и быть, недовольно надулась Глориоза, усаживаясь рядом с женой Рейли. В свое время все императрицы сбегали с острова, поймав на себе взгляд Хэнкок, добавила, главное, делать это в правильное время и с правильным человеком. Верно подмечено, старуха решила воззвать к ее здравой натуре, я же надавлю на вторую, темную личность. Посмотрим, кто кого. У нас перед глазами есть живой пример обоих вариантов. Хочешь ли ты стать скукожившейся вечно ворчливой старухой, что так и не дождется внимания от импотента, умерев одна в холодной постели, или покинешь остров с парнем, который, возможно, знает все твои тайные желания лучше тебя самой, выбор за тобой, сестра, прошептала Сандерсоне. Возвращайся, сестра, поддержала Мэриголд. Хэнкок опустила голову, взяв несколько минут на размышление, как вдруг, до моих ушей, как и всех собравшихся, донесся громкий и четкий скрежет зубов. Хэнкок подняла голову и уставилась на окружающих с неописуемой гримасой ярости. Сандерсоне и Мэриголд, весь день вы меня позорите, не подчиняясь приказам. Дайте угадаю, это ведь вы. Они все сделали правильно, перебила Глориоза. Своими действиями девочки, в первую очередь, защищали остров от неизвестного вторженца мужчины. Старуха Нён, поза Хэнкок вновь изменилась. Девушка запрокинула голову назад так сильно, что за ее большой грудью лица не было возможности разглядеть, и вытянула в сторону пра-пра-пра-императрицы руку, выставив указательный палец. «Ты что здесь устроила? Когда-то к тебе отнеслись с пониманием, позволив вернуться, но ты решила и дальше плевать на правила этого места, завлекая незваных гостей». «Незваных?» – удивилась старуха. «Рейли и Шакти пришли тебе помочь. Я императрица!» – перешла на крик девушка. «И мне решать, кто здесь желанный, а кто незваный гость. Но, так и быть, я разрешу вам задержаться, пока мой...» Запнулась Хэнкок, не зная, что сказать. «Интересно, сможет себя пересилить при посторонних или нет, Максим?» «Не смогла, не решит вашу проблему. Затем, чтобы и духу вашего не было на моем острове». «Хэнкок, ты уверена?» Аккуратно полюбопытствовала Шакти. «Я свой выбор сделала уже давно, вас это не касается». «А как же Луффи?» — намекнул Рейли. «Монки Д. Луффи», — встряла я в разговор. «Это который сейчас на острове Русской наскрывается?» Посмотрел на девушку, а Рейли заметно напрягся. «Если хочешь, можем заглянуть туда на минутку, прихлопнуть мартышку, так сказать. Парень настолько слабый, что, при желании, ты и сама с ним легко справишься». «Нет, не хочу его больше видеть». Но их слова ее явно зацепили. Чему я удивляюсь, сейчас в ее голове типа резиновый, первый номер, что ей воспротивился, а я лишь второй. Придется очень долго и упорно менять положение дел. «Что ж, господа», — развел руки в стороны, — «выбор сделан. Старик, оголяй живот». Рейли, после кивка жены, неуверенно выполнил мои указания и через несколько минут был полностью здоров, с небольшим от меня подарочком. Жить в средневековье, пользоваться ее медициной. «Теперь ты», — повернулся к Шакти. «Но я здорова», — запротестовала женщина. «Уверена, что твой горшочек еще варит. Или откажешься от обследования?» «Ладно», — махнула рукой женщина и нехотя подпустила меня к себе. «Обследуй, лучший врач в мире», — ехидным тоном проговорила последнюю часть. Подошел вплотную, положил руку ей на живот, хоть это было не обязательно, и представил ее в более молодом возрасте. Простонала женщина, от того, что я случайно пустил навык в ход, поддавшись фантазиям, но быстро все отменил. «А ты умеешь делать девушке приятно. Ты чем там занимаешься?» — покосился на меня, закрыв один глаз, Рейли. «Отвянь, старик, это называется конкуренция. Завел красивую жену, будь готов, что к ней будут клеиться и другие мужики. И хватит уже курить», — выхватил сигарету свободной рукой и выбросил, — «раз решила завести ребенка». Шакти недовольно поморщилась, но промолчала. «И вот с этим ты», — посмотрела Глориоза на Хэнкок. «Хватит», — оборвала девушка. «Ты и так уже слишком много сказала и сделала. Скажи спасибо, что я тебя еще не изгнала. Все, ты полностью здорова», — показал большой палец. «Как утешительный бонус, я вас обоих простимулировал к зачатию. Простыми словами, при следующем сайте ты 100% забеременеешь, если вы будете делать это в ту самую дырочку». Подмигнул, умалчивая о бонусе. Сделал небольшую поправку в организме Рейли, их следующий ребенок на 90% будет девочкой. Шакти уже занята, соблазню ее дочурку, хе-хе. «Мы уходим», — поманил за собой Хэнкок и проследовал мимо собравшихся к берегу. Хэнкок последовала за мной, и так задержались значительно дольше ожидаемого. «Грустишь?» Всю дорогу девушка неуверенно плелась за мной, опустив голову. «Твое поведение мне очень понравилось. Не ожидал, что ты сможешь дать им отпор. За это повышаю тебя вновь до статуса моей вещи. Держи», — всучил ей в руки библикарту, когда мы оказались прямо на берегу, и подхватил девушку на руки, на что она удивленно ойкнула. «Жука на руки я бы не взял, а вещи берут постоянно», — на что она довольна, но сдержанно улыбнулась, глядя на меня. «Сору, куда мы направляемся? Опять наглеешь?» — приструнил ей взглядом. «К моей жене». Глава 94. Текила Вульф. «Господин», — неуверенно обратилась ко мне Хэнкок, когда ее родной остров можно было разглядеть разве что в воспоминаниях, а вокруг была одна сплошная морская гладь Гранд Лайн. «Первый калмбелт на нашем пути, к тому времени, мы уже преодолели. Можно задать вам вопрос?» «Настроение отличное, почему-то ее выступление придало мне добротный заряд бодрости». «Можешь спросить о чем угодно». «У вас есть жена?» «Конечно есть». «Что за странный вопрос?» — посмотрел на девушку, и та отвела взгляд. «Разве я похож на асексуального идиота?» В ответ она слабо помотала головой из стороны в сторону. «Вот именно, это ты у нас, из-за строптивого характера, в свои годы ходишь старой девой. Если правильно помню, сейчас Хэнкок 29 лет, а я молодой парень лет 18-20. Честно говоря, сам не знаю, сколько мне полных лет. Большую часть детства провел в подземном бункере мирового правительства. Там было не до счета прошедших дней и лет. Но я абсолютно здоровый молодой человек, с вполне естественным сексуальным влечением к противоположному полу. Если говорить откровенно, немного превышающим нормы, но какой мир, такие и нормы. не вижу ничего особенного в том, что у меня уже была близость с женщиной. И я, как взрослый и ответственный мужчина, взял на себя полную ответственность за это. Удивлю тебя еще больше, у меня не одна жена. Что? Искренне удивилась Хэнкок, словно позабыв, в каком мире живет. Это как-то, но в середине своего протеста, кажется, вспомнила и осеклась. Вот именно. Если два человека полюбили друг друга, зачем ограничиваться нигде не установленными правилами? Мы живем не в сказке о хвосте феи. Сегодня засомневался, а завтра убит пиратами. Не мне тебе об этом напоминать. Утром девушка и помыслить не могла, что откажется от своего положения и покинет родной остров у меня на руках. Дальше летели молча, пока солнце не начало клониться за горизонт, а моя ноша не начала постоянно смачно зевать. «Поспи, если хочешь», — обратился к Хэнкок. «Примерное направление я уже определил, а лететь нам еще очень долго. Мы только-только добрались до второго участка Калмбелт, а если я правильно помню, нужное нам место находится где-то ближе к полюсу планеты, где сейчас идет снег и сильные минусовые температуры. Истблю, это вам не Гранд Лайн, климатические зоны в этом море более мягкие и распределены намного естественнее, как и в трех других океанах до пиратского кладбища. Следовательно, лететь нам еще не пару часов, а в лучшем случае часов 10, но я думаю не меньше нескольких дней». Девушка еще какое-то время понаблюдала за заходящим солнцем, мерцающим множеством световых зайчиков на морской глади, и уснула у меня на руках. Неудивительно, сегодня ей пришлось пережить эмоционально очень насыщенный день, но прогресс с ней меня радует. Честно говоря, мне не особо понравилось над ней измываться. По всей видимости, БДСМ не мое, но она мне нравится. Как своей неописуемо прекрасной внешностью, так и холодным, своевольным, нахальным и высокомерным характером снаружи, вместе с чувствительной и нежной натурой внутри. Надеюсь, эта авантюра не провалится с крахом. Нет, я не позволю этому случиться. Лететь пришлось очень долго, только на утро третьего дня, так как я не мог сбиться с курса. Благодаря навыку навигации, на горизонте показался большой строящийся мост, начало которого невозможно было разглядеть. «Хэнкок, пора вставать», — обратился к девушке. «Мы на месте». Недовольно простонала она. «Уже привыкла спать на моих руках, да при такой скорости движения. Еще 5 минуточек». «Хе-хе-хе, 5 минуточек», — не смог сдержать улыбки. «Даже бывшая императрица любит поспать чуть подольше». Девушка, от звука моего голоса, окончательно проснулась, осмотрелась по сторонам и сжалась от холода. «Ой, прости», — затупил, взял под контроль немного энергии жизни и принялся гонять ее по всему телу, как в технике табушиган. «Хибачи», только площадь была значительно больше и скорость меньше, чтобы разогреться, но не воспламениться. От моего тела начал исходить пар. «Теперь нормально, угу», — кивнула в ответ девушка, расслабившись. Хэнкок, судя по удивленным глазам, поразилась очередному моему финту ушами, но от вопросов воздержалась, сосредоточив внимание на мосту. «Где мы?» «Эта страна называется Текила Вульф», — поймав на себе очередной удивленный взгляд, добавил. «Да, это именно страна, и, кажется, мы оказались здесь в важный момент». Подлетев ближе, удалось разглядеть на мосту две сравнительно небольшие группы людей, что готовились к бою или уже вели бой, но только дальнобойным оружием, находясь на значительном расстоянии друг от друга. Со стороны возведенных на мосту зданий явно располагались силы мирового правительства, все как один, в одинаковых тулупах. С другой же стороны были какие-то чудики, нацепившие на головы шапки со звериными мордами и темных очках. Зимой. В их сторону я и полетел, приземлившись вместе с Хэнкок прямо в центре вражеского формирования. «Тут одни слабаки», — перекрикивая хлопки выстрелы оружий, пояснил девушке и накинул ей на плечи мой пиджак, чтобы было теплее. «Мой косяк, нужно было прихватить теплую одежду еще на Амазон Лили. Ты тоже можешь помочь, без риска, но старайся никого не убивать». Девушка бросилась на стреляющих, а следом и я, обезвреживая их одного за другим. Не прошло и 10 минут, как ряды революционной армии, что замыслили освободить преступников, полностью иссякли. Это ж надо было додуматься. Мне все больше и больше не нравятся эти странные типы с нелогичными целями. «Прекратить огонь», — скомандовал противоположной стороне и прошептал Хэнкок. «Молчи и не делай резких движений. С этими можно договориться. Нападающие полностью обезврежены. Вы кто такие?» Стрельба прекратилась, и к нам вышел здоров мужик, с огромным пузом и усами. Позади него шли двое мужчин чуть ниже ростом, с чуть меньшими животами и ружьями в руках. Как вы здесь оказались и какие цели преследуете? Это правительственный объект. Посторонним вход воспрещен. Немедленно арестуйте их. Последнее он сказал явно парням за собой, но те не спешили дергаться в сторону ребят, что за пару минут в одиночку вывел из строя всех их врагов. Забавное место, меня и Хэнкок действительно не узнали, как было и в оригинале с Робин. Так-то вы встречаете проверяющих? Свысока посмотрел на начальника, а его подчиненные отступили на шаг назад. Протянул самому крупному мое удостоверение агента Сейферпол, всегда держу его в заднем кармане брюк. Вдруг пригодится показать кому-то или по-большому припрет, а бумаги рядом не окажется. Шучу. Удостоверение агента в средневековом мире куска работает как ключ от любых дверей. Терять его неприемлемо глупо. ПП проверяющих, заметно задергался бугай, внимательно изучая мои документы. А кто еще, по-вашему, поперся бы в эту жопу мира, да еще и так вовремя пришел бы вам на подмогу. Наш своевременный сюда визит, чистое совпадение, но почему бы не воспользоваться сложившейся ситуацией для большей убедительности? Правительству стало известно, что революционная армия готовится к нападению на это место. Вышестоящие решили заодно провести здесь инспекцию. Ах, да, совсем забыл. Мы же специально заранее отправили к вам мою вторую помощницу, чтобы уведомить о нашей засаде. Идея заключалась в том, чтобы не выдать врагу основные силы защиты до наступления и не спугнуть их. Да-да, девушку, еще сильнее запаниковал начальник, начав обливаться потом, зимой. Да, кивнул, высокая, стройная девушка с черными волосами и глазами, одета так же нелепо, как и мы с моей первой помощницей. Мотнул головой в сторону Хэнкок, на которую пялились все окружающие влюбленными глазами. Разведка облажалась. Нас уверяли, что вы уже должны были выйти из холодного пояса, вот мы и одеты не для здешних температур. Нет-нет-нет, сбивчиво затараторил бугай, никого не видели. Врешь, прищурился на него. Понял это по твоему лихорадочному пульсу. В наручники его, обратился к рядом стоящим, и те без малейшего промедления заковал уже своего бывшего начальника в кандалы, изучив и вернув мне удостоверение. Теперь ты здесь главный, кивнул на левого. Разницы вообще в них не вижу. Считай, получил внеочередное повышение. Так где сейчас моя подручная, господин агент? Боясь поднять на меня взгляд, заговорил левый, так и буду его звать. По приказу бывшего начальника, описанную вами особу заковали в кандалы и посадили в башню для особо провинившихся преступников. Это вон в ту, указал на единственную башню в округе, где даже окон нет. Перешел на крик, только не говори мне, что она до сих пор в той самой одежде, в которой ее сюда отправили. Это все бывший начальник, мы только исполняли приказ, живо поменять их местами, и его теплую шубу тоже передать моей помощнице, и отведите уже нас в теплое место, добавил, посмотрев в сторону Хэнкок. Пусть на девушке и был мой пиджак, что отлично согревал в холодную погоду, но ее голые ножки на морозе, даже меня заставили поежиться от холода. «Проводите проверяющих в кабинет бывшего начальника», — скомандовал левый. «Остальные за мной, нужно арестовать всех нападающих». Действовал он верно, так что вмешиваться я не стал и проследовал за нашим сопровождающим. Привели нас в довольно приятное на вид место. В центре комнаты располагался горящий камин, с левой стороны стоял большой и уютный диван, а с правой большой стол, с кучей бумаг, рядом с ним деревянный стул. Я устроился за столом, перебирая бумаги, изображая бурную деятельность, а девушка расположилась на диване. Через несколько минут в кабинет постучались. «Да, войдите». «Начальник, вызывали?» В помещение вошла Робин. Одета она была в зеленые рабочие штаны с ремнем, зеленую, короткую блузку с большим вырезом на груди и закатанными рукавами. Девушке она явно была не по размеру, с зеленой кепкой на голове и коричневыми перчатками на руках. «Приодели мою даму, чтобы нас задобрить. Максим, что ты здесь делаешь?» Глава 95. Мини-страна-тюрьма. Максим, осмотрев меня с ног до головы и удостоверившись, что я тот самый парень, ее муж, крикнула с порога Робин и бросилась мне на шею. «Рада тебя видеть, я так скучала. Хе-хе-хе, тоже очень рад». Обвил руками ее талию, прижимая плотнее к себе и, одна рука, плавно спустилась на ее булочки, мягко поглаживая. «Не мог же я оставить свою жену мариноваться в этом богом забытом морозильнике? Повар моего уровня говорит о мариновании в мороз, стыд и срам. А как я соскучился! Только хотел впиться губами в шею девушки, как ощутил волей чье-то очень торопливое приближение к комнатушке и нехотя отстранил от себя девушку. «Сюда идут», — пояснил, удостоившись растерянного взгляда Робин. «Веди себя естественно, мы здесь в статусе проверяющих». Девушка кивнула. «Господин агент, ха-ха», — с грохотом влетел в комнату запыхавшийся левый. «Мы обыскали весь лагерь сверху донизу, ха-ха, но...» Встретился он взглядом с Робин и замер. «Ага», — вздохнул с облегчением. «Слава богу, вы нашлись, госпожа проверяющая. Мы уж было начали думать, что с вами что-то случилось. Со мной все в порядке», — холодно ответила девушка. «Не благодаря вам. Простите, мы ведь не знали», — перевел взгляд на меня. «Все нападавшие доставлены в бараки и ожидают ваших указаний». Перевел тему, чтобы не закончить в башне на пару с предыдущим начальником, соображает. «Какие будут приказы? Отправляйте на работы», — отмахнул рукой. «Если у них достаточно энергии на попытку захватить это место, пускай направит ее в полезное русло». «Слушаюсь», — кивнул левый. «Также для проверки нам понадобятся документы на всех ваших подопечных». «Так, это самое», — расплылась довольная улыбка на его лице. «Я потому и приказал вас привести сюда, что прошлый начальник вел всю документацию сам, и документы хранил при себе». Подошел к стоящей рядом со столом тумбочке и открыл, демонстрируя нам несколько огромных столпов из бумаг. «Все здесь, отлично, тогда», — посмотрел на девочек, «обе минимум 3 дня ничего не ели, а сам им что-то приготовить я сейчас не могу. Принесите нам завтрак на троих, слушаюсь», — и скрылся за дверью. «Ушел», — сообщил Робин, когда визитер отдалился на приемлемое расстояние и притянул девушку обратно к себе, на сей раз без всяких заигрываний, со всей страстью сливаясь с ней в поцелуе. «МММ», довольно простонала жена и облизнула эротично губки только через несколько минут, прервав поцелуй. «Поэтому я тоже очень скучала, но сейчас есть дела поважнее. Максим, это место просто ужасно. Его нужно немедленно закрыть, а всех невинных отпустить». «Невинных?» — покосился на девушку. «Робин, ты умная девочка, за что я тебя люблю еще сильнее, но иногда ты как скажешь». Слабо посмеялся. «Невинных, иди сюда», — уволок ее за стол и отметил неприятный момент, формируя в мозгу кое-какую забаву. «У нас ведь только один стул, я могу попросить еще один», — отметила Робин, — «или устроиться на твоих коленках». Соблазнительно улыбнулась и поводила рукой по моим ногам, касаясь Максимки-младшего. «Второй вариант мне нравится больше». «Нет, у меня есть другая идея», — перевел взгляд на сидящую без дела на диване Хэнкок. «Нам нужен стул». Девушка не уловила моей извращенной задумки, по неопытности, и осмотрелась по сторонам. Не обнаружив второго предмета вышеупомянутой мебели, с немым вопросом вернула взгляд на меня. «Нам нужен стул», — четко выделил голосом каждое слово, — «а ты моя вещь», — подкрепил слова хищной улыбкой. «Следовательно, стул – это ты». Робин опешила от такого заявления, беззвучно хлопая губами, словно рыба на суше. Хэнкок же плавно сползла на пол, без каких-либо возражений, встала на четвереньки и подошла к столу. «Присаживайся», — усадил жену на спину бывшей императрицы и сам уселся за стол. Что-то изменилось во взгляде Хэнкок после нашего сюда прибытия. В чем причина, и чем это для меня обернется, пока не понял, но изменения есть. «Что это такое?» — вскочила на ноги недовольная Робин с криками. «Я было подумала, что ты себе жену новую завел, но что бы такое? Тише, не нужно кричать, привлекая к нам лишнее внимание». «Не нужно кричать», — не унималась Робин. «Ты себя окончательно тенерюбито возомнил, немедленно все это прекрати, или я», — неуверенно покосилась на кольцо Робин и затихла. «Не смей даже думать об этом». «Хэнкок, быстро за дверь», — невольно расплылась улыбка на лице. «Это наша первая ссора.